Как вы понимаете, информация несколько устарела, но не думаю, что сильно, начал Влад. Портал перенесет вас за 2 километра от дворца, ближе не получится, защита там стоит, дай боже. Да и то, просуществует он всего с минуту, так что сами понимаете, двигаться надо быстро. Далее, генштаб предложил вам сплавиться вниз по реке, картинка приблизилась, которая протекает через дворец. Да, защиты там много, как магической, так и физической, типа решеток, всяческих ловушек. Да и твари там обитают такие, что и в кошмарах не приснятся, но я уверен, что вы справитесь. Для вас они будут как семечки. Да, пока не попадете внутрь, эфиром постарайтесь не светить, а то быстро засекут. Паранойя у султана сильней, чем у тебя, Тим, развита. После этого, изображение вновь сменилось, вы попадете в купальни. Тут без магии не обойтись, потому как стены там толстые, и не разрушив хотя бы часть, дальше не пройти. Если наши выводы верны, то камень-ядро, управляющий миром, находится в катакомбах, прямо под дворцом. Что касается его защиты, тут все сложно, и я бы даже сказал, страшно. Я почувствовал сильное давление, да и не только я. Значит, туда прибыли старшие шаманы. Не знаю, сколько их там, но не больше 30, иначе мир развалится от их силы. Ты сказал 30, серьезно, хватит и одного, чтобы отправить нас на перерождение. Сомнение, первый шаг к тьме, сказал он голосом учителя так похоже, что мы все вздрогнули. Вы стали намного сильней, да и кто обещал, что будет легко? Нелегко, это одно, но и тащить дружину на верную смерть я не буду. Да кто говорит о смерти? Неужели ты думаешь, что я этого не предусмотрел? Именно так и думаю. А вот это сейчас было обидно. Но я умный, поэтому обижаться не буду. Вот скажи мне, в чем сила шаманов? Чего они боятся больше всего? Сила в подчиненных духах. А боятся? Да ни хрена они не боятся, с такой-то силой. Именно. Их сила – это их слабость. Лиши их духов, и они станут обычными смертными. Ага, забери у собаки кость так, чтобы при этом она тебе не отгрызла руку. Примерно так же. Что в таком случае будешь делать? Вариантов-то масса. Дай ей большую кость, усыпи, отвлеки. Ну, отлично. Теперь я знаю, как лишить дворового пса еды. А что насчет шаманов? Да принцип тот же. Ну же, подумай, Тимофей, да и все вы. Как можно быстро обезвредить шаманов? Не томи, Влад. Их сила, духи. Чтобы их убить, надо убить самих шаманов, которых защищают духи. И так по кругу. Хорошо, дам еще одну подсказку, раз уж вы отказываетесь пользоваться мозгами. Кто еще может воздействовать на духов, кроме шаманов? Вспомни, что духи – это не успокоившиеся души, которых они держат насильно. А кто может управлять душами, кроме богов? Через что на них можно воздействовать? Мир грез, в яблочко. То есть, по твоему плану, мы должны попасть к сафилитам, проплыть по реке, полной ловушек и чудовищ, зайти внутрь, перебить охрану, а ее, как я понял, будет не просто много, а очень много. Потом как-то спуститься вниз, дождаться, пока шаманы уснут, освободить их духов и вернуться с победой. Именно так, все гениальные, просто. Только ты еще забыл, что надо убить султана, чтобы с ядра спала защита. Иначе никак. Пойду-ка я на выход, произнесла фея. Я слишком молода, чтобы умирать так бессмысленно. Пожалуй, я пойду с тобой, отозвался я. Я хочу вернуть семью не для того, чтобы они пришли на мои похороны, если вообще будет что хоронить. Сидеть. Полыхнул хранитель такой силой, что нас вдавило в стулья. Никто вас на смерть отправлять не собирается. На столе появилась кучка колец. Это вас защитит от давления шаманов. Иначе вы к ним даже приблизиться не сможете. Вот это, указал он на очередную хрень, от которой так и разило тьмой, поможет вам с духами. Что-то это мне напоминает, протянул я, рефлекторно отодвигаясь от него. Все верно. Так называемый камень тьмы, или осколок души пожирателя, на этот раз активный. Освободи духов, и он их сожрет. После этого у вас будет не больше часа, прежде чем все рванет, прежде чем пожиратель оживет, получив пищу. По силе он будет равен старшим, а в плане уязвимости. Да хрен его вы прибьете, если не успеете удрать. За это время вы должны разрушить ядро, запустив резонанс. Я сразу приду, перекину вас на Аштелию, а после направлю высвободившуюся энергию в портал мертвых миров. Да, а нахрена, спрашивается, тогда армия в нижних мирах? Ну, во-первых, она оттянет на себя часть вражеских сил, вам же легче будет. А во-вторых, надо уничтожить вход в них, который держат инолюди. Иначе через него рванет сила уничтоженного мира софилитов. Если в кувшине будет дырка, то вода польется через нее, ослабив напор. А этого, как ты сам понимаешь, допустить нельзя. На этот раз боги не вмешаются, и все будет в руках смертных. Так что вперед, за победой. Все это, конечно, замечательно, с сомнением протянула Капля. Все эти высокие слова о спасении миров и прочее. Но скажите мне на милость, где наша выгода? Не поймите меня неправильно, но я девушка практичная и готова лезть в самое пекло, если мне за это заплатят. И вот только не надо кричать, что мы не наемники, а действующие подразделения. Меня этим не пронять. Мы и так сделали больше, чем все вместе взятые. Да и насчет учителя, уверена, мы его грохнули раньше, чем он получил оплату за нашу подготовку. Так что, уважаемый хранитель, вы ничего не потеряли, а вот мы, кроме сильнейшей нервотрепки и ненужной крутости, ничего не приобрели. Поэтому я хочу знать, в чем наша выгода в очередной раз рисковать своими шкурами. Тем более, у вас с Тимом явно заключена сделка. А что насчет нас? Или она и нас касается? Тогда я требую подробностей. И кстати, так, на всякий случай, где там на карте находится сокровищница султана? Не то, чтобы я хотела туда заглянуть, но просто ради интереса. Тим, хранитель посмотрел на меня. Время откровений, да? Что ж, вы доказали словом и делом, что я могу вам доверять. И раз у нас есть немного времени, я расскажу. И тогда мы заключили сделку, уничтожаю софилитов, получаю координаты моего мира и вытаскиваю оттуда семью. Как-то так, увы, Мин, ничего материального я от этого не приобретаю. Как это трогательно, всхлипнула фея. Я всегда чувствовала в тебе что-то эдакое, отозвалась Оливия. А мне плевать, где и кем ты был. Я знаю, кто ты есть, и я с тобой до конца, хлопнул меня по плечу Урт, и остальные поддержали его одобрительным ворчанием. Моя история была принята, но особого впечатления не произвела. Ну, разве что девчонки немного расчувствовались, но не более. Значит, не за деньги, практически подвела черту Капля. И все же, по окончанию миссии, сказал Влад, каждый из вас получит наследный титул барона и земли в любом из миров на выбор, включая Аштелию, а также по 100 миллионов золотых в качестве подъемных, плюс любой артефакт из моей коллекции. Такой расклад вас устроит, более чем, сохраняя внешнее спокойствие, кивнула та. Но есть еще одно условие. Конечно, на титул жены я не претендую, но я бы хотела стать наложницей Тимофея и жить с ним. Мы, вампиры, как известно уважаемому хранителю, однолюбы, поэтому я не смогу больше ни с кем быть, кроме него. Да, да, и я тоже. Раздались крики девчонок. Нет, только не это. Представив себе масштаб увеличившегося гарема, у меня едва сердце от ужаса не остановилось. Тогда я никуда не пойду, тут же заявила она. Это шантаж, именно, это он и есть. Соглашайся, Тим, положила мне на плечо руку Лиза. Чего сопротивляться, если и так понятно, что к этому все шло. Тут моей власти нет, развел руками Влад, скрывая усмешку. Пусть решает сам. Послушайте, вы не понимаете, попытался достучаться я до их здравого смысла. Для чего вам это? Вы все уже богаты, получите дворянство, ваша присяга багряниным превратится в вассалитет. Вы будете свободны и сами сможете выбрать себе мужа и стать женой, не наложницей, а именно женой, первой и, возможно, единственной. В моей же семье вы будете одними из многих, понимаете, я не смогу уделять каждой из вас столько внимания, сколько вы заслуживаете. Надо это вам, зачем кого-то искать, если я уже нашла, пожала плечами всегда рассудительная Фариэль. Титул баронессы меня вполне устроит, деньги тоже, да и мужик достойный. А насчет внимания, мне его особо много-то и не надо. Я ж не собираюсь сидеть на месте, очень люблю путешествовать. Так что если иногда ты будешь со мной нежным, мне этого хватит. Мы живем долго и потом может все измениться. Но сейчас я ничего менять не хочу. В постели ты меня устраиваешь, как командир дружины тоже. Так чего метаться? Уверена, остальные думают так же. Викториэль, Мик, а вы чего молчите? Ваши сестры сошли с ума. Где ваша братская любовь и крепкая рука с ремнем? Я, пожалуй, воздержусь от комментариев, сказал эльф и вампир кивнул, соглашаясь с ним. Сестра взрослая девочка и сама может решать свою судьбу. А я всегда ее в этом поддержу. К тому же ты, не самый плохой выбор. Так что смирись, командир, и давай перейдем к завершению обсуждения. И так много времени потеряли. Да и к тому же мы пока делим шкуру неубитого медведя. Не факт, что у нас все получится. Ну, вы сами понимаете. Понимаем, вздохнул я. Ай, ладно, если остальные не против, то и я возражать не буду. Но у меня тоже условие. Свое согласие на вас должны дать все мои невесты единогласно. Если вам это не нравится, то дверь открыта. Иного не будет. Согласна, кивнула эльфийка, и остальные ее поддержали. Ух, круто, восхитился хранитель. Расскажу девчонкам. Еще одно слово о девчонках, и в мир сафилитов сам отправишься. Вспылил я. Все-все, молчу. Ладно, раз с делами финансовыми и амурными все порешали, переходим к деталям. Маршрут у вас будет следующий. Карта опять отдалилась, и на ней появились линии нашего движения, примерное расположение постов охраны и магических ловушек. Повторюсь, все это уже устарело, но более точных данных нет, поэтому работаем с тем, что есть. Так вот, начнете вы. Чем больше я слушал, тем больше понимал, что вариантов вернуться у нас практически нет. Как и сделать то, что он от нас хочет. Шансы около нулевые, времени на подготовку нет. Какого хрена он не рассказал нам все раньше, чтобы мы могли подумать и прикинуть варианты, вот так просто кидаться с мечом на армию. Мы диверсанты, пришли, взорвали и исчезли, прежде чем нас обнаружат. Но тут нужна была армия, а не 12 пусть и хорошо обученных человек, а тут по-тихому никак не получится. Мало того, что путь проникновения выглядел по меньшей мере сомнительным, ну да, как же, оставили они путь по реке беззащитным, так еще и то, что творилось внутри, было непонятно. Султан не идиот, хотя последнее утверждение сомнительно, и тем не менее, он наверняка готов. Он же должен понимать, что его пляски с инолюдьми не оставят без внимания. Уже сейчас его все миры прижали экономически, напрочь заблокировав торговлю и выслав посольство. К тому же все чаще раздавались крики о войне, дабы отомстить. Нападение на школу, когда погибло множество аристократов и их детей, всколыхнуло всех. Благородные взывали к мести, едва ли не обвиняя императора в нерешительности, а то и в трусости. Тайная канцелярия сбилась с ног, отлавливая крикунов, но всем, как известно, рты не заткнешь. И вот теперь моей дружине предстояло взять на себя роль спасителей не только миров, но и императорской фамилии. Слишком пафосно прозвучало, но так и есть. Нас кидали, по сути, на убой, потому как если мы не справимся, то мир все равно уничтожит. Просто эффект будет куда меньше, и война с инолюдьми продолжится. Идите и победите. Приблизительно так это звучало. А мы вас наградим. Потом, скорее всего посмертно. Может, даже памятник поставим. И самое паршивое, что мы пойдем, потому что не можем иначе. Как бы ни кричала капля о выгоде, как бы ни хотела красотка удрать до начала всего, мы понимали, что это всего лишь слова. А я пойду в любом случае. Плевать мне на миры, когда на кону жизни и возвращение моей семьи. А значит, хватит ныть и торговаться с Богом. Поднялись, оправились и понеслась. Ведь никто, кроме нас, этого не сделает. Глава 23. Готовы? Хранитель замер напротив нас. И последнее. Я накрою вас скрытым, максимальным. Никто и ничто вас под ним не заметит. Но есть два момента. Продержится он всего час, и стоит вам применить магию, как он сразу спадет. На обычное оружие это правило не распространяется. Поэтому тяните, сколько возможно. И да, Тим, старайся хотя бы вначале использовать благодать, ее засечь сложней. Ну, дальше вы знаете. Увы, мы знали, и это отнюдь не избавляло нас от легкого нервного мандража. Но тянуть дальше смысла не было. Готовы, отозвался я за всех и первым вступил в легкое марево портала. За мной быстро последовала дружина. Мгновенный перенос, и мы рассредоточились по небольшой поляне, окруженной деревьями, за которыми мелькала гладь воды. Прислушался, тишина, два щелчка и тень с миражом отправляются на разведку. По заявлению Влада у нас где-то 5-6 часов, пока мы тут, армия в Нижнем мире пришла в движение. Переносные стационарные порталы принимают в себя войска разумных, чтобы перебросить их поближе к проходам и на людей. Потом легкая перегруппировка, и в бой. Не знаю, что задумали тамошние командиры, чтобы отвлечь внимание врага на себя, но нам в любом случае следовало поспешить. 5 минут ждем. Появилась разведка, все чисто. Движемся строго за ними, след в след. Никого нет, что даже странно. Проход к реке хорошо просматривается со всех сторон, но нас все равно не видно. Удивляюсь отсутствию всяких строений поблизости от дворца, который хорошо виден. Но у богатых свои причуды и, возможно, с точки зрения обороны это правильно, атакующим тупо негде будет спрятаться. И все же, где охрана? Плетение дыхания под водой уже давно висит на нас. Одежда, стилизованная под форму гвардии султана, непромокаемая, потому мы с тихим плеском входим в воду. Маскировка так себе, но может сработать, если издалека. Нашу фею только слепой примет за низкорослого кряжистого воина, из которых состояла гвардия. А уж про орка я вообще молчу. Два с лишним метра роста демаскируют кого угодно. Кстати, меня в свое время интересовал этот вопрос. Обычно в личную гвардию набирают рослых красавцев, цвет, так сказать, нации. А у этих ни роста, ни рожи, ни кожи. Однако все оказалось намного проще, как мне потом объяснили. В невысоких переходах дворца рослому воину сложнее развернуться. А вот такие коротышки чувствовали себя вполне вольготно. Являясь поголовно отличными воинами и магами, они были последним рубежом обороны дворца, когда красивое уступает место практичному. Никогда не увлекался подводным плаванием, хотя не скажу, что мне было это неинтересно. Все-таки вода – это новый мир со своими правилами и законами. И мы в ней всегда лишь гости, а никак не хозяева. Кстати, когда все закончится, обязательно посещу дворец ума. Тот про него мне все уши прожужжал. Уж такие красоты расписывал, что даже не верилось в их реальность, а еще обещал угостить чем-то особенным. После квабульки даже не знаю, чего можно еще ожидать. Жизнь подводных жабычей интересна сама по себе, а когда тебя приглашает сам их царь, то интересная вдвойне, особенно под ту самую квабульку. Мимо проплыла стая рыб, сверкнув золотистой чешуей, не обратив на нас никакого внимания. Значит, скрыт работает и под водой, но особо я на него не рассчитывал. Мир этот магический, и кто знает, на что способны его обитатели. Вон, на Аштелии любой заяц может так зарядить в тебя плетением ветра, что до самого города лететь будешь. Это я понаслушался рассказов наемников про лес кошмаров, так теперь всюду мерещатся монстры, способные магичить. Неспешно двигаясь вперед, хорошо, что по течению, а не против него, мы держали одну скорость, ни на что не отвлекаясь. Маршрут был оговорен от и до, ну, по крайней мере, та его часть, что касалась реки. Позади группу прикрывал тень, а впереди, как ни странно, красотка, чьи крылья легко трансформировались в ласты. Это позволило ей развивать огромную по сравнению с нами скорость, да и чувствовала она себя в воде не в пример нам лучше. Рядом со мной мелькнула большая рыба, и схватив более мелкую, тут же принялась ее жрать, зависнув на месте. Это оказалось ее ошибкой. Со дна выстрелила щупальце, секунда борьбы, и вот незадачливую хищницу утащила вниз. Все как всегда, чуть зазевался, и вот ты уже не охотник, а корм для более сильного. Плывущая рядом со мной нимфа показала неизвестному монстру лайк, явно впечатленная скоростью атаки. На тень, появившуюся в глубине, я сразу обратил внимание, да и не только я. Огромная, метров шести в длину, она неспешно поднималась вверх. Мы замерли, стараясь не создавать лишних колебаний воды. Нет, справиться с ней мы, пожалуй, бы справились, но тогда наш скрыт слетел бы, а плыть еще предстояло минут 20. И кто знает, какие охранные плетения стоят в воде. Вот не верил я в то, что их тут нет. Поэтому надо разойтись по возможности без боя, ну, или использовать только небольшие копья, предназначенные как раз для таких случаев. Но обошлось. Проплыв совсем рядом, зубастая пасть ушла дальше, а мы, булькнув с облегчением, осторожно продолжили наше путешествие по подводному миру сафилитов. Добрались по времени, как и планировали. Стены дворца возвышались сбоку над нами, а мы проплыли чуть левее и резко ушли на глубину метров в 5. Именно тут, согласно плану, находилась перегораживающая нам путь решетка. Приблизились, рассмотрели, попробовали на зуб, задумались. Железные брусья толщиной в человеческую руку казались абсолютно неприступными. Но, как говорил один классик, пилите, Шура, пилите. Да, а вы когда-нибудь пробовали пилить в воде? Нет, и не пробуйте. Материться в воде было нельзя, а вот корчить страшные рожи, мысленно проклиная хранителя, очень даже. Мало того, что решетка была частой, так еще и не очень-то большой. Можно было едва развернуться вдвоем рядом с ней, а орк, тот едва один помещался. Правда, с его силой и упорством он и работал за двоих. Ну а про то, что тело не имело устойчивости и болталось в воде, я и говорить не буду. В общем, мы пилили, негодующе булькали, отмахивались от любопытных рыб, которые нас хоть и не видели, зато прекрасно слышали. Парочку особо упитанных, как я успел заметить, капля поймала и засунула в кольцо. Она у нас девушка хозяйственная, либо уху сварит, либо продаст. Второе вероятней. Наконец одна, только одна, из решеток поддалась и была отпилена. А еще предстояло отпилить минимум 7, дабы орк смог пролезть. К этому моменту скрыть с нас уже спал, но магией пользоваться мы не спешили, опасаясь, что нас могут засечь. Правда, я по-прежнему не чувствовал никаких охранных плетений или встроенных артефактов. И мне это не нравилось. Создавалось стойкое ощущение, что мы радостно лезем в ловушку. И мы лезли, потому как иных вариантов все равно не было. Наконец, спустя еще час проход был открыт. За это время мы были сыты водой по горло и уже мечтали о твердой поверхности под ногами. Да и вымотались изрядно, но отдыхать было некогда. Проскользнув во тьму открывшегося прохода, мы стали двигаться еще медленней, все же опасаясь ловушек, которых все не встречалось. Спустя минут 20 мы стали подниматься вверх, а глубина заметно уменьшаться. Медленно всплываем, чтобы осмотреться. Тяжелые стены каменного грота, темень, хоть глаз выколи. По моим прикидкам, плыть нам еще минут 5, а потом предстоит встреча с очередной решеткой. Но вроде она не должна быть такой массивной. Но это теория, посмотрим, что будет на практике. Дальше все оказалось проще. И решетка была действительно не такой толстой, да и места было больше. К тому же наши ноги уже доставали до дна, так что работа пошла, если не веселей, то уж точно быстрее. Не буду рассказывать, как мы все-таки перепилили их. Было проще, потому как мы могли ругаться, хоть и тихо. А мат, он, как известно, ускоряет любую работу. Пролезли, проползли, просочились. Опять подъем, ступеньки, неприметная дверь со следами ржавчины. Теоретически, если карта не врала, тут должна была находиться кухня. Поставили скрыт, но уже свой. Его, конечно, обнаружить легче, но что, как говорится, имеем. Прислушался, пытаясь понять, есть ли кто за дверью. Вроде тихо. Надеясь на удачу, потянул за ручку. Вдруг ее забыли закрыть. Фиг, не проканало. Заперто. В ход пошли зелья Василины. Всего несколько капель на дверные петли. Оно зашипело и стало потихоньку растворять железо. Тут же стало нечем дышать от едкого запаха. Но мы превозмогали, ожидая, что вдруг на нас кто-то из-за нее кинется, а мы тут такие радостно блюющие, застыли в живописных позах. Наконец, спустя долгие 5 минут наружные петли вместе с куском стены были растворены, и мы, осторожно подхватив тяжелую дверь, попытались ее снять. Но фиг там, она упрямо не снималась. Тогда Урд засунул пальцы в щель между стеной, напрягся и потянул дверь на себя. От раздавшегося скрежета заложило уши, и мне показалось, что его услышали везде. И тем не менее, преграда поддалась грубой силе и ушла в сторону вместе с внутренним засовом, который, собственно, и не давал ее открыть. Положив ее на пол, мы проникли внутрь помещения, оказавшегося складом. К счастью, он был пуст, а вот за дверью, что вела из него, слышались приглушенные голоса. Разбираться долго мы не стали. Очередная пилюля от Василины, содержащая сонный газ. Бросок в щель между дверью и стеной. 2 секунды ждем. Действует она мгновенно, быстро улетучивается. Правда, и эффект держится не более получаса. Но нам больше и не нужно. Заходим внутрь. 7 человек лежат в живописных позах. Подхватываем их и утаскиваем обратно. Связать? Пара ударов по мордам. Теорию экспресс с допроса мы знаем на отлично. Осталось проверить знания на практике. 2 хлопка по морде, и более нарядный начинает приходить в себя. Познание мира дало мне знание языка, поэтому в роли переводчика опять выступать мне. А вот больше ничего считать не удалось. Мир не принимал меня и был враждебен. Странно, такое я в первый раз вижу. Нет, он не пытался уничтожить пришельцев, но и делиться информацией не желал. Его злобная аура буквально давила на меня, хотя, возможно, он понимал, что жить ему осталось недолго, и главная роль в его гибели будет принадлежать нам. Да и плевать, любезный, а скажи мне, сколько людей во дворце и где находится проход в катакомбы? Ну и заодно, как быстро навестить султана? Мы из дипломатической миссии, да вот заблудились в вашем прекрасном месте. Ты кто такой, Кефир? Отпусти меня, и твоя смерть будет быстрой. Удар в необъятное пузо. Это сразу переключило шестеренки в его голове, и он запел как соловей, правда, отчаянно фальшивя. С его слов, людей во дворце мало, только повара, зато много кукол, несколько тысяч, которыми управляет страшный человек. Что за куклы и что за человек, он не знал. Просто безмолвные тела, без грамма эмоций. Ходит везде, слушают и чуть что, сразу рубит головы. Из нормальных остались только они, потому что кому-то надо было всю эту ораву кормить. Насчет человека, управляющего куклами, он тоже ничего толком сказать не мог, закутанный в темный балахон, который скрывал лицо. Общаться со слугами напрямую он считал ниже своего достоинства, предпочитая передавать через своих кукол записки, со списком, что он желает есть. Покидать свое помещение поварам запрещалось, поэтому о том, что происходит во дворце, они не имели понятия. Показал им карту. Мужики сразу сделали непонимающие лица. Пришлось доставать нож. После этого дело пошло на лад, и нам даже показали путь, которого на карте не было. Особенно быстро у них включились мозги, когда тень отрезал ухо у самого непонимающего. Ненависти во взглядах стало больше, а вот упертости поубавилось. В общем, время было потрачено практически бесполезно, и мы, стукнув их по затылкам, чтоб не трепыхались, пошли на выход, ну или на вход. Правда, тень чуть задержался, а после нагнал, вытирая окровавленный нож. «Что-то ты размяк, командир», — заметил он, вытирая кровь, подвернувшейся под руку тряпкой. «Ну и нахрена?» — хмуро поинтересовался я. «Все равно подохнут. А так хоть без мучений», — пожал плечами он. «Да и оставлять их за спиной — идея так себе. Вдруг бы раньше пришли в себя и подняли тревогу? Ладно, не скажу, что ты не прав, но мне это не нравится. Все, забыли и действуем по плану. Нам надо найти султана. Тим», — коснулась меня Марина. «Я понимаю, что это прозвучит странно, но я чувствую отца. Он здесь, во дворце и даже где-то рядом. Вот только странное это ощущение, будто он закрылся от всех. А еще брат тоже тут, и от него несет страхом и паникой. Можешь его найти?» Тут же среагировал я. Меньшиков мог знать намного больше обычных поваров, поэтому пообщаться с ним было бы полезно, прежде чем отправить в Нафь. Прощать ему похищение дочери я не был намерен. «Я попробую». «И это», — замялась она, пряча глаза, — «можно его не убивать, он ведь мой отец, хоть и такой. Марин, ты же понимаешь, зачем ты здесь? Мы не сможем забрать его с собой, а если он останется в этом мире, то все равно умрет. Пусть так, но я не хочу, чтобы его кровь была на наших руках». «Хорошо, если он честно ответит на вопросы, мы его не убьем. Ну и конечно, если не нападет первым, это твой отец, решай сама. Главное, не подставь из-за него остальных». «Я поняла», кивнула она, потом замерла, будто прислушиваясь, и решительно зашагала куда-то в сторону. Ну, а мы потянулись за ней, тщательно прислушиваясь ко всему. Тишина напрягала и давила, она была непонятной. Где тысячи воинов, что должны находиться во дворце? Где охрана, где ловушки, где маги, да где вообще все? Мы были готовы с боем прорываться, неся смерть и разрушение, но пока мирно шли под бесконечным переходом дворца следом за Мариной. Кстати, шли мы в общем-то в нужном направлении, судя по карте хранителя, как раз в сторону тронного зала. Правда, маршрут был какой-то запутанный и непонятный, но главное, что шли. Время, отпущенное нам на операцию, еще не истекло, но все же тянуть смысла тоже не было. Воздух буквально искрился от напряжения, как, собственно, и мы. Но тишина. Тут, замерла Марина перед неприметной дверью в стене. Они тут. Прислушались, принюхались, ни хрена не слышно. «Отойди», — шепнул я ей. Пришло время магии. На двери не было никаких запоров, да и вообще, она казалась встроенной в стену. Значит, грубая сила или алхимия тут не помогут. Долго, да и небезопасно. «Щиты», — скомандовал я и приложил раскалившуюся добела руку в ее центр. Никакой защиты на ней не было, так что я с легкостью прожег в ней дыру, а после рывком вырвал створку, которая сразу осыпалась пеплом. Световая граната внутрь, рывок, уход с линии атаки. Мы мгновенно рассредоточились, и воздух вскипел от эфира. Мы готовились атаковать, но нападения на нас не было. В огромном тронном зале каменными изваяниями застыли те, про кого нам говорили повара, безмолвные куклы с пустыми глазами, которые они, впрочем, не сводили с нас. У кого-то из них в руках было оружие, кто-то окутался магическими щитами. Их боевой порядок был безупречен, и жить нам, судя по всему, осталось недолго. Не было сомнения в том, что нас ждали и подготовились. Словно подтверждая мои опасения, За нашими спинами с лязгом опустилась решетка, отрезая путь к отступлению. Вот и ловушка, которую я все время ждал и в которую так банально попался. Но они не нападали, будто чего-то ожидая. Было их человек 500, а может и больше. По крайней мере, стояли они плотно, но не настолько, чтобы мешать друг другу. «Ну здравствуй, дочь», — поднялся с трона высокий мужик, закутанный в покрывало. «Нам надо поговорить». Глава 24. «Ну здравствуй, дочь», — поднялся с трона высокий мужик, закутанный в покрывало так, что лица не было видно. «Вот любит злодеи всякие идиотские одежды. Типа никто не догадается, какой красавчик за ними скрывается. Нам надо поговорить». «Отец», — сделала шаг вперед Марина. «Стоять», — рявкнул я. «Тут что-то не так, с чего это он сидит на троне султана? Где он сам, его приближенные, визири там всякие, мудрые старики, сестра?» Бесцеремонно расталкивая кукол, в нашу сторону кинулся парень. Сталь дернулся ему навстречу, но я сделал знак, чтоб не мешал. Подбежав, он крепко обнял ее, а потом заплакал. «Вам надо бежать, слышите? Срочно бежать», — тихо зашептал он. «Но я услышал, как приятно видеть, когда собирается вся семья», — заявил мужик, скидывая с себя капюшон и являя миру свое усталое лицо. «Семья», — оторвалась Марина от брата. «Я вижу тут только Олега. Где Виктор, Нина, где мамы? Не знаю. Они оставили нас и где сейчас находятся, не имею представления. Возможно, гниют в подвалах тайной канцелярии, а может и мертвы. Предательство я не прощаю». «Предательство», — сделала она шаг вперед, отстраняясь от брата. «Тебя предали или ты их? Бросить всех ради своих личных амбиций, достойный поступок для графа Меньшикова тебе верили, а ты всех предал и продал. Зачем я тебе была нужна в этом проклятом мире? Тоже хотел в жертву принести или подложить в постель к султану? Молчи, глупая, раз не знаешь, о чем говоришь. Впрочем, я же сам хотел пообщаться, и от этого разговора зависит, уйдете вы отсюда живыми или превратитесь в их подобие», — указал он на свое молчаливое воинство. «Смелое заявление. А факты будут? Где пруфы, Билли?» «Три щелчка, готовность к атаке. Не знаю, что такое пруфы и кто такой Билли, но что касается фактов, видите ли, какое дело, князь? Как вы понимаете, этот мир является ключевым. Тут сошлись интересы двух вселенных, и ни одна его просто так не уступит. И по счастливой случайности, именно мне предстоит решить, как все дальше пойдет. Про то, что вы, да именно вы, заявитесь, я знал заранее и все подготовил. И спасло вас от немедленного уничтожения лишь то, что среди вас моя дочь, ваши боги, лгуны и ханжи. Вспомните атаку на Аштелию, сильно они вам помогли, а когда вас затянуло в темный мир Каластеру, а сколько еще есть таких когда? Нет, они все привыкли делать руками смертных, прикрываясь пафосными речами о свободе выбора и невмешательстве. И даже теперь они дали вам невыполнимое задание, прекрасно осознавая, что отправляют вас на смерть. Или они вам сильно задолжали и таким образом от вас избавляются. Либо вы стали ненужны или, что еще вероятней, опасны. Я знаю про смерть вашего учителя, который смело бросал вызов богам и был занозой в их задницах. И вы убили его, став занозой еще большей. При этом он был один, а вас много. Значит, и количество проблем, что вы можете доставить, тоже увеличилось. И к чему это все? Откровенно говоря, мне надоело слушать то, о чем я и так знал. Правда, во Владе и его словах я был уверен. Не тот он чел бог, чтобы подставить того, с кем делил пищу. Нет в нем гнили, как в остальных. Хотя, говоря насчет остальных, я тоже сильно преувеличиваю. Не считая Дуськи и Ирины, все были адекватными. Хотя, даже и эти исправились. Да, они были заносчивыми и самоуверенными. Но на то они и боги, им это по статусу положено. А к тому, что устраивать бойню в мои планы не входит. Нет, я с удовольствием убил бы тебя, Багрянин, за все, что ты сделал. Но сейчас я не вижу в этом смысла. Уверен, меня, как и тебя, банально используют, а после прибьют по-тихому, чтоб не мешался. Зачем сильному делиться со слабым? Что стало с султаном? Мертв, пожал он плечами. Те, кто все это затеял, очень не любит проигравших. Он проиграл, и я занял его место. Теперь этот мир в моей власти, как, собственно, и вы. Не этого я хотел, но получилось как получилось. Смелое заявление для без пяти минут трупа, сказал я, начиная потихоньку смещаться. Убью его, и эти куклы останутся без управления. Значит, минус один враг, а потом можно и шаманами заняться. «Стоять!» — рявкнул он, а после дотронулся до ручки трона. Та с легким щелчком раскрылась, и из нее он достал светящуюся сферу. «Ты ведь за этим пришел, верно? За сферой, что управляет защитой ядра мира?» «Да, я знаю, можешь ничего не говорить, но видишь ли, какое дело, как я уже сказал, умирать я не собираюсь, и прежде чем я сделаю то, что задумал, Марина, подойди». «Нет», тут же отозвалась она, «ты выбираешь их, хочешь умереть, даже твоя душа растворится и не сможет уйти на перерождение. Мы пришли вместе и уйдем вместе», твердо заявила она. Сын, нахмурясь, посмотрел Меньшиков на него. «Нет, отец, ты заигрался в Бога. Власть затмила тебе разум, и ты превратился в чудовище. Лучше я умру здесь, чем пойду за тобой. Такой монстр, как ты, не может быть близким мне человеком. Что ж, вы мое самое большое разочарование. Я молод и у меня еще будут дети. И надеюсь, я воспитаю их правильно. Теперь ты, Багрянин, знал бы ты, как я тебя ненавижу. Все рухнуло из-за тебя, но я еще все могу исправить. Ты хотел сферу, так получи ее. Я, правитель мира Софилитов, добровольно отказываюсь от власти и передаю ее Тимофею Багрянину. Отныне он, султан Софилитов». Говоря эту торжественную речь, он не отпускал сферу, а после кинул ее мне. Хватательный рефлекс сработал как надо, и она оказалась в моих руках. А после раздался громкий смех Меньшикова. «Идиот, какой же ты идиот! Чтобы разрушить защиту, надо уничтожить сферу. А чтобы ее уничтожить, надо снять защиту, которая падет со смертью правителя. И теперь ты правитель. Хочешь выполнить задание? Сдохни. Перекинуть власть не получится. Это возможно раз в два дня, и сегодня лишь первый. А времени у вас нет. Спустя пару часов, когда войска объединенных миров застрянут в Нижнем мире, шаманы поднимутся из подземелий, и от вас даже пепла не останется. Ты проиграл, огненный князь, а я с вами прощаюсь. Дивный мир без магии, где я стану богом, ждет меня». Взмахнув скипетром султана, он открыл портал и тут же исчез в нем. «Пиздец», только и смогла выдавить из себя красотка, плюхаясь на задницу. «Ты еще очень мягко выразилась, моя крылатая подруга», — поддержала ее капля. «Это что значит?» Лиза была в шоке. «Чтобы пройти дальше, мы должны убить Тимофея, иначе сами помрем. Так не пойдет. Должен быть выход. Надо обратиться к прадеду, он поможет. Или к Макоши, она придет нити судьбы смертных и точно знает, что делать». «Подожди, нечасти», — поморщился я. «Никто умирать не собирается». Посмотрел на стоящих кукол и понял, что действительно могу ими управлять. Я вообще теперь чувствовал дворец и всех, кто в нем находился. Только глубоко внизу, где хранилось сердце мира, для меня все было затянуто туманом. А еще я понял, что этих кукол во дворце 1005 и ими буквально забиты все комнаты. Походу, Меньшиков специально открыл нам путь. Что ж, думаю, я найду им применение. Команда сформировалась сама. «Спускайтесь в самый низ и убейте всех, кто не похож на вас». Глядя на оживших кукол, которые едва ли не строевым шагом отправились прочь из тронного зала, я не тешил себя надеждами, что они смогут убить шаманов. А вот навредить им могут точно. Они же бездушные, по сути мертвы, и духам будет сложно их остановить, особенно в таком количестве. Так, какие будут предложения? Разместившись возле трона, мы стали проводить экстренное совещание. Связи с богами не было, щит блокировал. Так что до всего придется доходить самим. Умирать тоже не хотелось, но если не будет иного выхода. Хотя, без меня с шаманами дружина не справится. Черт, будь проклят Меньшиков. Успел напоследок нагадить так, что вонь по всем мирам пойдет. А давайте долбанем по ней, например, топором и посмотрим, такая ли она прямо неразрушимая. А то, может, врут, а мы голову ломаем, с виду она очень хрупкая. Вперед, кивнул я, швыряя ее на пол и втайне надеясь, что она разобьется. Но нет, отскочив от твердой поверхности, точно мячик, она весело покатилась вперед, заставив тяжелого орка ее догонять. «Я, пожалуй, тоже попробую», — сказала капля, доставая из кольца зелья Василины. «Может, алхимия справится?» «Итак», — сказал я, проводив взглядом ушедшую за орком вампиршу, — «времени у нас остается все меньше, поэтому тянуть смысла я не вижу. Мысли, даже самые бредовые, у кого-нибудь есть? Можно тебя убить, а после хранитель тебя воскресит. Ты же его аватар», — предложил тень. «Не воскресит. Тут столько шаманов, что моя душа сразу окажется ими захвачена. В любом другом мире у них бы это сделать не получилось. Но тут связи с Владом нет, так что сожрут и не подавятся. Еще и себя усилит. Хотя, что-то в твоей идее есть. Мир грез, задумчиво прошептала Марина. Продолжай. Сон, это ведь маленькая смерть. Правда, ты, когда ходишь во снах, покидаешь свое тело. Все верно, кивнул я. Но при этом ты не умираешь, и шаманы тебя не почуют и захватить не смогут. Что, если ты уйдешь в мир снов, мы тебя убиваем, без ран, достаточно, чтобы твое сердце остановилось. Быстро разрушаем сферу и вновь запускаем сердце. Звучит как-то страшно. А если что-то пойдет не так, возмутилась фея. Тогда я умру, улыбнулся я, уже внутренне соглашаясь с планом Марины. Только одна проблема, в момент смерти Тим станет все же уязвим для шаманов. Надо сделать все настолько быстро, чтобы они не успели среагировать. И если промедлим хоть миг, он окончательно умрет. А может, нам сначала стоит спуститься вниз, уничтожить шаманов, а потом заняться сферами, предложил Блик. Уничтожить 30 шаманов, боюсь, что это будет не так просто, чтобы не говорил Влад, возразил ему я. И кто даст гарантию, что мы сможем это сделать? Уничтожив сферу, мы усилим на них давление, и магичить им станет сложней. Поэтому нет, сначала надо разобраться с ней. Хотя, знаете что, есть у меня одна мысль, причем бредовая настолько, что может и сработать. Излагай, подобрался уже подошедший орк. Как я и думал, у них ничего не получилось. Сделаем мы так. Обсуждение заняло минут 20, и, хоть и с некоторыми оговорками, мой план был принят. Осталось не налажить. Тим, у нас же есть еще время. Вдруг заныла вампирша. «Хочешь прогуляться до султанской сокровищницы?» Догадался с улыбкой я. «Ага», кивнула она. «А чего добру пропадать? Если все получится, то мы вернемся богатыми, а если нет, то богатыми умрем. Что плохого?» «Ничего. Времени у нас еще часа три, так что можем и посмотреть, чем были богаты софилиты. Все равно этот мир обречен. Так что тащим все, что не прибито. Мародерка?» Как много в этом слове для воина бедного слилось, как сильно в нем отозвалось. Расположение сокровищницы мы знали, потому как теперь, являясь правителем империи, я знал о дворце все. Так что дружной толпой, не забыв утащить трон, сиденье мягкое, спинка удобная, выглядит красиво, в интерьер впишется, мы направились в царство золота и бриллиантов. Для этого нам пришлось покинуть тронный зал и выйти во внутренний двор. Перед нами показались три арки с открытыми воротами. Первая – врата воинов. Тут, судя по всему, располагалась личная охрана султана. Следом шли врата духа. Там уже жили духовные наставники, маги, астрологи и прочие провидцы и прорицатели, в которых султан очень даже верил. Правда, не знаю, что они там ему напредсказывали, раз он пошел против богов. Еще тут сидели управленцы и администраторы. Ну, и третий, врата блаженства, где располагались личные покои султана, библиотека, гарем, приближенная охрана их евнухов, ну, и, конечно, казна. С Меньшиковым мы встретились в большом тронном зале, который находился за пределами внутренних врат. Но существовал еще и малый, находившийся как раз за третьим вратами, предназначенный для особенных приемов или совещаний, так сказать, среди своих. И чтобы попасть в казну, нам надо было пересечь его. Мы шли, и наши шаги гулко отдавались в пустых помещениях. Неужели все стали куклами? Да, все, подсказала мне память. Увы, живых разумных в этом дворце, да и в мире, кроме нас, не осталось. Шаманы не в счет, Виктор шел с нами, стараясь не попадаться на глаза. Вот тоже образовалась проблема. Боюсь, у тайной канцелярии земли к нему будут вопросы. Но этим пусть Марина занимается. Я бы просто его прибил, чтоб не мучился. Кстати, мои воины уже добрались до них и вполне успешно давят. Плохо, что помещение, где хранится ядро мира, не очень большое, иначе бы задавили массой. 30 старших шаманов – это страшная сила, способная уничтожить любой мир. Странно, что они этого еще не сделали. Хотя, чего странного, только отсюда они могут попасть в наши миры, вот и цепляются. Ничего, недолго им осталось, наверное. Но любое путешествие рано или поздно заканчивается. Так закончилось и наше, когда мы остановились перед большой двустворчатой, кстати, не закрытой дверью. Ну да, воровать тут уже давно было некому. Уверен, Меньшиков успел ее посетить и забрать самое ценное. Правда, у него не было колец, подобных нашим, поэтому много он не утащил. что я могу сказать, слава глупости и тому, что в век цифровых технологий сафилиты предпочитали не цифры на компьютере, а вполне материальные ценности. Казна делилась на три зала, в первом было свалено оружие, инкрустированное золотом и драгоценными камнями. Много оружия и очень дорогого. Не задумываясь, мы стали сгребать все подряд, сметая в кольца. Опустошив этот зал, мы пошли дальше, где во втором нас ждали артефакты, зелья и редкие ингредиенты. Был он меньше, поэтому управились быстрее. А вот в третьем зале нас ждали именно драгоценности, камни, украшения, сундуки с золотом. Капля аж тряслась от жадности, едва не облизываясь на увиденное. «Ускоряемся», — предупредил я, посмотрев на часы. «Хватаем все и спускаемся вниз». Через минуту в зале остались лишь голые стены. «Мы богаты, мы безобразно богаты, мы безумно богаты», — шептала как мантру вампирша. Да и остальные были обескуражены количеством честно награбленного. «Куплю себе большой дом, нет, два дома с бассейном и огромной ванной, еще заведу породистых коней». «А еще», — бормотала она, — и дурной пример оказался заразительным. Остальные тоже принялись строить планы. Пришлось прикрикнуть на них и напомнить, что мы не на прогулке, а мертвым деньги не нужны. Поэтому подобрали слюни, забыли про свои влажные мечты и пошли к покоям султана. Там находился спуск в катакомбы, и там все решится. Вперед, моя дружина. Никто, кроме нас, эту работу не сделает. Будем разить врагов без пощады. Без пощады. Заорали они. И наше славное воинство шагнуло и открыло дверь, из которой нам в лицо смотрела бездна, где-то на окраине миров. Да, глубоко вдохнул воздух тот, кто именовал себя раньше графом Меньшиковым, а теперь называл богом этого мира. Этот мир принадлежит мне. Трепещите, разумные, я явился. Свиток не врал. Сюда собирался удрать султан, если все пойдет не по плану, а теперь он мой. Сделав шаг, он вдруг упал на колени, и его лицо исказилось от ужаса. Источник, средоточие силы мага стремительно пустел, будто из него высасывали силу. От бешеной нагрузки каналы стали раздуваться и покрываться трещинами. Спустя пару секунд все было кончено. На поляне лежал обычный человек без грамма магии. С трудом подняв голову, он сел, облокотившись об дерево. Его безумный взгляд смотрел будто в никуда, и лишь раздавшийся треск заставил его с ужасом посмотреть туда, откуда он шел. На поляну вышло три ящера метра два в холке. Плотоядно посмотрев на него, они издали рев и кинулись к нему. Дикий вопль боли быстро сменился чавкающими звуками. На довольный хмык стоящего в стороне светловолосого парня никто не обратил внимания. Впрочем, спустя мгновение он растаял в воздухе. История подходила к финалу, и он не хотел ничего пропустить. Глава 25. Осторожнее, тут ступеньки. Тень щелкнул пальцами, и чуть впереди под невысоким сводом потолка вспыхнул шарик света, небольшой, но достаточно яркий, чтобы мы без труда разглядели проход на полсотни шагов вперед. Возможно, светить нашу магию не стоило, но я был уверен, все, кому это было интересно, уже знали, что мы здесь. Скрываться далее я смысла не видел. «Где мы вообще?» — спросила красотка, оглядываясь по сторонам. «Все слишком запутано. Лестница, два поворота, а я уже не понимаю, куда попало. Мы уже под дворцом». Я улыбнулся и указал рукой на потолок. «Можно сказать, тронный зал прямо у вас над головой». Да уж, она поежилась, представив размер и вес громадины сверху. Вот уж не думала, что тут вообще может быть такое. Этому дворцу уже 5 веков, и его не случайно построили на месте древнего некрополя, отозвался я. Первые строения были возведены еще при первом султане, Ибрагиме II. Считается, что здесь похоронен сам основатель империи сафилитов. Считается, переспросила она, преданием и летописям первых живущих почти 2000 лет. Едва ли кто-то может утверждать однозначно, я на мгновение задумался, прокручивая в голове историю дворца. Раскопки под дворцом идут уже много лет, почти непрерывно, и даже сейчас очень далеки от завершения. Впрочем, посмотрите сами. Они огляделись по сторонам. Магического света вокруг было достаточно, он буквально заполнял не только лестницу, ведущую вниз, но и помещение за ней. Явно древнее, построенное еще на самой заре зарождения царства, неровно квадратной формы и неожиданно просторное, несмотря на низкий свод потолка. Похоже, современники нынешнего султана были заметно мельче современных людей, я пригнулся всего раз или два, а вот большому орку приходилось буквально протискиваться. И все же, здесь явно бывали, и нередко. То тут, то там виднелись следы работы местных исследователей. Здоровенные мотки электрического кабеля, какая-то аппаратура, инструменты, все это было брошено прямо рядом с древними плитами, обломками камней и осколками глиняной посуды. А пару раз взгляд натыкался на что-то, подозрительно похожие на человеческие кости. «Не нравится мне здесь», — вполголоса проворчала Злюка. «Если хранитель нас обманул, я придушу его своими руками». «А что там?» — нимфа прищурилась, вглядываясь в сгущавшуюся темноту в проходе. «Еще одна лестница, интересно, там может быть проход куда-то еще, вполне вероятно». Пожал я плечами. Султанский дворец не зря называют вечным оплотом. Эти катакомбы тянутся под ним на десятки километров, а до них здесь столетиями хоронили язычников. Они уходят вниз так глубоко, что мы едва ли хоть когда-нибудь сможем изучить их полностью. Да и не успеем уже, хотя было бы интересно, да, здесь целый город, пробормотал орк, заглядывая мне через плечо. Еще один город, прямо под столицей. Тесные коридоры, тупики, ненадежные хрупкие стены и потолки, готовые обвалиться и добавить к древним гробницам еще десяток свежих, некрополь явно не спешил делиться своими тайнами. И даже собери мы целое войско, то едва ли смогли бы отыскать здесь хоть что-то, не зная верного пути, если он вообще был. Похоже, чем дальше, тем будет сложнее, вздохнул я, чувствуя напряжение эфира. Повинуясь внезапному порыву, я зажег на ладони собственное колдовское пламя. Неровный белый свет, как у тени, а обычный огонь. Крохотное пламя заискрилось на кончиках пальцев, разгораясь нехотя, будто ему не хватало то ли воздуха, то ли самой моей силы. Я чувствовал источник даже сквозь сильное давление, и все же ему оказалось не так уж просто направлять потоки в нужную мне сторону. Слишком уж глубоко мы забрались под землю, слишком уж стены экранировали, отрезая нас от естественной подпитки. Посмотрите, я осторожно развернулся, огонь отклоняется в сторону. Тусклое пламя действительно трепетало, отбрасывая на стены катакомб вытянутые неровные тени. Дергалось, будто на самом деле могло потухнуть, и, кажется, даже пыталось сердито плеваться искорками и черным дымом. А когда я перестал двигаться, чуть сместилось, словно перекатившись по ладони. «Это ветер», — догадался тень, — «откуда-то сквозит, значит, рядом должен быть проход, так почему бы не попытаться его отыскать?» Я осторожно двинулся вдоль стены. На карте его точно нет, но я чувствую, что нам надо туда. Честно говоря, я изрядно сомневался, что моя затея сгодится хоть на что-нибудь. Вряд ли хранитель ошибся насчет протяженности и глубины катакомб, а значит, струя холодного и влажного воздуха могла просочиться из помещения по соседству, из какого-нибудь коридора, из трещины, выходящей на поверхность в полукилометре от дворца, да вообще откуда угодно. И все же я упрямо шагал, одной рукой поддерживая трепыхавшийся магический огонек, а другой скользил ладонью по влажным холодным камням, пытаясь нащупать какой-нибудь стык между плитами, скрывающими тайный проход. Очередной коридор катакомб, который местные рабочие еще не отыскали, или зачем-то спрятали. Вот здесь я замедлил шаг, кажется. Когда едва заметный холодок коснулся пальцев, я остановился и провел по щели сверху вниз. Да, ошибки быть не могло. Сквозило действительно отсюда, прямо из-под каменной плиты примерно в мой рост высотой. Выглядела она точно так же, как и дюжина виденных ранее, но стояла как-то иначе. Остальные утопали в грязи и вековой пыли, буквально врастая в стену. «Капля», — показал я на заинтересовавшую меня плиту. Тут дважды не пришлось просить, и достав светящуюся склянку, она с хеканьем разбила ее о поверхность преграды. Спустя мгновение камень почернел, посерел, а после пошел трещинами, рассыпаясь буквально на глазах. Из открывшегося прохода дохнуло плесенью, и мы тут же услышали звуки битвы и неразборчивые вопли. А уж какой эфирный шторм поднялся. «Похоже, мы на верном пути», — заметил я, первым шагая внутрь. «И благодаря этому тоннелю мы сильно сократим наше путешествие. Поспешим, лишь бы там наш путь не закончился», — пробормотала бестия, испуганно оглядываясь по сторонам. «У нашей принцессы оказалась сильная боязнь замкнутых пространств, и в подобных местах она себя чувствовала крайне неуютно. Не болтаем. К тому же, мы уже пришли». Остановившись, я смотрел на толпу кукол, что двигались вперед, заполняя помещение, из которого доносились вопли. Что я могу сказать, шаманы были в большом дерьме. Даже у могучих колдунов есть предел силы, и у этих он, похоже, подходил к концу. Куклы их буквально заваливали телами, стремясь перейти в ближний бой. А те, кто мог магичить, создавали самые разрушительные плетения, не считаясь с жертвами. Бездушным телам было плевать друг на друга, а также на атаки духов. Пришлось шаманам взяться за честную сталь, с которой они, судя по всему, не очень-то умели обращаться. Но с их силой умения им было не особенно нужно. Каждый их удар уничтожал десятки, но на них вновь лезли сотни. Помещение было не особенно большим, поэтому разгуляться в нем было негде. Но ограниченность пространства в то же самое время их спасала, потому как куклы не могли навалиться на них все разом. «Ну что, время пришло», — спросил я, останавливаясь. Из камня вырос небольшой постамент, в который я для устойчивости погрузил сферу. Теперь удар будет точным и не смажется. Случайности в этом деле недопустимы. На кону стояла моя, да и не только моя жизнь, поэтому рисковать я не имел права. Мне все еще не нравится эта затея. Марина, уже не сдерживаясь, обняла меня крепко прижавшись. «Все будет хорошо», — погладил я ее по волосам, ободряюще улыбнувшись остальным. «Я уже один раз умирал, и поверьте, это не так страшно, как кажется». Ловец снов расположился на каменной стене, прямо напротив сферы. Он играл ключевую роль в моей затее. «Погнали! Тень, сталь готовы? Капля, отсчет! 3, 2, 1!» Быстрый удар в грудь, и мое сердце останавливается. Душа, покинув тело, резко рванула вперед, притянутая ловцом снов. Немного доработанный, он стал и души притягивать. Фух, успел в последний момент. Призрачное щупальце шамана щелкнуло в сантиметре от меня, но я уже спрятался. Теперь надо быстро. Капля подхватывает мое временное вместилище и кидает его в центр комнаты. А я тут же распахиваю врата мира грез, и плененные души, не в силах сопротивляться, устремляются туда. Черт, да сколько же вас там? Таймер тикает, еще десяток секунд, и пора будет возвращаться. Одновременно с этим орк со всей пролетарской дури долбанул топором по сфере, которая с легкостью разлетелась на части. Да, в этом была ее особенность, пока жив правитель, он защищает ее, а она его. Не было смысла за ней гоняться с целью захватить или уничтожить, убив владельца. Умер один, и сразу появится другой. Да и какой идиот будет разрушать мир, в котором живет и из которого не удрать. Разве что какой-то безумец, но подобных в окружении султана до недавнего времени не было, пока не появился Меньшиков. Шаманов больше ничего не сдерживает. Яростно нападавшие на них еще секунду назад куклы сейчас беспомощно замерли, лишившись управляющего контура, как, собственно, и я. Но шаманам уже не до кукол и нашей дружины, потому как они стремительно теряли силу из-за оттока душ. Уйти порталом они не могли, мир вцепился в них подобно сторожевому псу. Выйти из помещения никак, пробить каменную стену, созданную десятком магистров, не всякий архимаг сможет. А эти больше привыкли бить духовным оружием, нежели физическим. Да и духи, с помощью которых они бы могли это проделать, им больше не подчинялись, стремительно растворяясь в мире грез. Все, пора. Точно скоординированная по времени атака уже должна была начаться. Если ошиблись хоть на секунду, мне хана. Осторожно высовываюсь из ловца душ, чувствую сильнейшее возмущение эфира, и меня тут же тащит в тело, над которым склонился тень. Его точный удар вновь запустил мое сердце, и я с облегчением возвращаюсь. «Ты как, командир?» С тревогой вглядывается он в меня. «Жить буду», прокряхтел я, жадно хватая воздух. «Наверное». Радостно сверкнув глазами, он рывком поднимает меня на ноги, одобрительно хлопая по спине. «Тогда я к нашим. Приходи в себя и присоединяйся». Резко ускорившись, он несется к дружине, а я уже разгоняю застоявшийся эфир. Прошла всего минута с моей смерти, а тело будто век неподвижно пролежало. Расчет оказался верным. Шаманы, занятые боем, не заметили моего бегства среди сотен похожих духов, что, взбесившись, выходили из-под контроля ослабевших пленителей. Если честно, я им не завидовал. Огромные трехметровые фигуры, если и не были слабы магически, то явно слабы физически. Не в том плане, что не могли больно и сильно ударить, а в том, что их тела не были приспособлены к давлению, которое оказывал на них мир. От этого они теряли концентрацию, духи освобождались, причем некоторые в своей злобе не спешили лететь в ловец духов и снов, а предпочитали атаковать своих мучителей. Вдобавок ко всему дружина обрушила на них все самые убойные, в ход пошли плетения, артефакты, алхимия Василины. Находясь под бафом кольца Стребога, они носились вокруг шаманов со страшной скоростью, не позволяя никак следует прицелиться, не увернуться от магии. Их щиты трещали, как и кости, но они пока держались. Но когда к дружине присоединился я, дела у шаманов пошли совсем плохо. То один, то другой стали падать на землю безжизненными тушами, а освободившиеся после их смерти духи яростно набрасывались на живых. Парочка даже попыталась напасть на нас, но была быстро утянута ловцом.